посмотрел в окно. Потом подошел к стене и одел пальто. И вышел туда, где снег и ночь. И сел в трамвай уехать прочь. Туда, где есть 10 прекрасных дам. Хозяйка зевнув, ему подала ладонь. Сказала: еще когда-нибудь зайдите на наш огонь. А гости сидели за столом и чинно сосали чай с дерьмом и пили за здоровье прекрасных дам. И он вышел прочь, куда он не знал и сам. Набрав 7 цифр, он мерз, подпевая гудкам. На трубах никто не понимал. Он был один, и мир был мал, но все же скрыл 10 прекрасных дам. А дома его ждал застоявшийся дым и 10 листов, верных его стихам. Не верь, не верь, но 10 прекраснейших дам ждали звонка в свою дверь, его звонка. 10 прекрасных дам. Еще раз стена. Недолго стоял и синий дым ел мне глаза, но я был с ним и пил до дна. Здоровье 10 прекрасных, 10 прекрасных дам.